Глава 6. В газетах все еще продолжали шуметь о нашей внезапной свадьбе и моих проблемах с родителями, а также отпускать пошлые вульгарные шуточки в мою сторону. Стефа всеми силами пыталась меня поддержать, да и мама звонила пару раз, просила прощения за отца, сообщала, что он ничего такого не говорил, просто тот журналист его неправильно понял. Зато всех остальных, охочих до сплетен, моя семья посылала далеко и надолго. Мама рассказала, что за одним, особенно пронырливым, отец гнался с вилами, пока тот не свалился в кучу навоза. И вот почему об этом инциденте некому написать? В таком непонятном состоянии прошла почти неделя. Свекровь немного поутихла в своих планах, но я ждала от нее чего-то поистине грандиозного и считала этот промежуток времени затишьем перед бурей. «Доброго утра, Илана Дефаен», – поздоровалась Элика и подала мне папку с документами. «Сегодняшнюю встречу с концерном Эльонс и Эл перенесли на 10:30. Элан Дефаен ждет вас». Услышав об этом, я бросилась вверх по лестнице. Сегодня утром у меня были дела в компании наших клиентов, в системе артефактов которых произошел сбой. Поэтому вместе с группой специалистов, чтобы оценить ущерб, отправилась я. Проблема была в неправильной эксплуатации. Резервы артефактов исчерпывали до дна, когда должны были оставлять минимальный запас для поддержания заданных алгоритмов. Сбой удалось нейтрализовать, некоторые артефакты в системе заменить и с легким сердцем удалиться, предварительно выписав счет за услуги. «Илан Дефаен», — обратилась я к начальнику, ворвавшись в кабинет. «Встречу перенесли? Почему вы не сообщили мне об этом?» Диаш, полностью погруженный в изучение бумаг, поднял голову и растерянно взглянул на меня. Взяв в руки айфон, он закатил глаза и показал мне экран. Он набрал сообщение, но забыл мне его отправить. «Что ж, значит, уважаемые Ланы прибудут раньше времени. У нас есть примерно 10 минут для того, чтобы еще раз проговорить речь». Концерн «Эльонс и Эл» включал в себя множество отраслей. Но нам предстояло подготовить оборудование для сети звукозаписывающих студий с единым энергоблоком. Последние 3 месяца наши артефакторы подготавливали этот самый энергоблок, который пока что являлся единственным настолько мощным в своем роде. Он не состоял из множества соединенных магией артефактов, как обычно, а был монолитным, что в разы усложняло его изготовление. Малейшая ошибка могла стоить нескольких месяцев работы. Однако в этом были свои плюсы – вместительность, легкость управления и транспортабельность. Благодаря последнему факту сердце всех звукозаписывающих студий возможно было перемещать, подстраивать под наиболее выгодный магический фон, который, пусть и незаметно для нас, но ощутимо для техники, колебался. Основные тезисы уже присутствовали в отрепетированной Диашем речи. Я поаплодировала ему, связалась со штатным юристом Иланом Панклафтом, после чего поднялась, взяла папку и вслед за начальником направилась к выходу. Илана Панклафта, полугнома с пышной рыжей бородой в круглых очках и обыденном клетчатом костюме, мы встретили у лестницы. Конференц-зал был пуст, но ждать пришлось не более 3 минут. Вскоре зашли представители концерна «Эльонс и Эл», и мы поднялись, чтобы встретить гостей. После обмена приветствиями все расселись по местам. Диаш предложил кофе или чай. Кто-то согласился, кто-то ограничился бутылкой воды, стоявшей перед ним. И мы смогли приступить к презентации. «Илан Дефаен, означает ли это, что вы говорите о плавающем острове с энергоблоком?» – спросил представитель «Эльонс и Эл» по окончании речи Диаша. «Разумеется. Отдел логистики тщательно изучил этот вопрос. Результаты вы можете увидеть на 17-й странице. Графики изменений магического потока и уменьшения энергозатрат, связанных с лавированием энергоблока точно по магическому потоку». «Что ж, судя по этим данным, мы уже в течение 3 лет сможем окупить покупку монолитного энергоблока. Выглядит весьма заманчиво, Илан Дефаен. Тогда позвольте нам на него взглянуть». Мы спустились в цех, где прошли белым коридором в отдельную камеру с разработанным артефактом. По форме он напоминал алмаз размером с человеческое туловище. Я тут же ощутила приятные волны, исходящие от него. Артефакт был настроен и готов к использованию. Вместе со слышащей заказчиком мы прошли к энергоблоку. Он чувствовал себя царем среди обычных артефактов. От него буквально исходила аура превосходства. Я даже улыбнулась такой забавной реакции. Сначала его изучила я, и озвучила состояние монолита, а после коллега, которая в точности повторила мои слова. Представители Ильонс и Эл остались довольны. Поднявшись в конференц-зал, мы подписали договор. Встреча, которая изначально пугала меня, прошла легко, но впереди предстоял банкет в честь крупной сделки. «Позже нужно будет слетать на студии и проверить правильность сборки поставленного оборудования, а также проконтролировать его координирование с головным энергоблоком», сказал Дерш, «стоило нам вернуться в кабинет». «Да все будет сделано, можешь так не переживать». «Рад слышать», — отозвался начальник. «Ты сегодня должна уйти пораньше, чтобы успеть подготовиться к банкету». «Я так и планировала». Согласилась я и улыбнулась. «Но все равно спасибо за дозволение». Дерш усмехнулся, и мы вернулись к работе. Я уже собиралась уходить, когда неожиданно Элика через громкую связь объявила о приходе курьера. Я вопросительно взглянула на Дерша, и черночешуйчатый молча прошел к двери, забрал у вошедшего небольшую коробочку, приложил идентификационный браслет к считывателю информации и попрощался с ним. Я за его действиями наблюдала по-прежнему с вопросительно изогнутой бровью. «Это тебе», — объявил Дерш и раскрыл передо мной коробку. Внутри лежала прекрасная парюра, состоящая из широкого браслета, сережек и колье. Украшения, как и любая девушка, я очень любила, поэтому, скрывая улыбку, прокомментировала. «Вполне неплохо. Это мне?» «Подарок», — подтвердил Дерш и, закрыв коробочку, положил ее на стол. «Наденешь его на сегодняшний прием?» «Думаю, что найду подходящее платье», — лаконично ответила, подумав, какая я умница, что заказала сегодня в Инстоке целых два платья, и к одному из них эта парюра однозначно подойдет. «Что ж, раз у меня такой ценный груз, то я на время заберу у тебя Аждана. Он отвезет меня в салон, а после в особняк и вернется к тебе». Дерш кивнул, после чего я, прихватив с собой подарок, направилась на выход. В салоне мои волосы завили в аккуратные локоны и нанесли вечерний макияж. Собственное отражение меня порадовало, и я решила отправить фотоснимок Стефе. «Боже, ты все-таки решила соблазнить своего мужа? Не забудь про тот пеньюар, который мы купили с тобой 2 недели назад», — ответила подруга. «К сожалению, тот пеньюар предназначается для моего единственного, и тратить его на одежду я не намерена, но ты еще не видела главного. Позже пришлю тебе фотоотчет». «Надеюсь, в этом отчете будет хоть один мужчина». «О, их будет целая россыпь», — ответила я, имея в виду прекрасные камни в парюре. Стефа почувствовала мой насмешливый тон, поэтому ответила лишь подозрительной картинкой. Я отправилась на Карвали домой, любуясь безмятежным городом. Дома меня встретила свекровь и предложила чаю. От чая я отказываться не стала, поэтому с удовольствием поговорила с Иланой Дефаен за восхитительным пирожным и отправилась наверх. Чего я никак не ожидала увидеть, так это розы на кровати. Они не были собраны в букет, просто россыпью лежали на покрывале, источая сладковатый аромат. Я подошла ближе, взяла один цветок, провела пальцем по бархатному лепестку и вдохнула. Что ни говори, а получать такие сюрпризы всегда приятно. Но с чего бы проявление романтики от Дерша? Явно что-то задумал. Этот невыносимый мужчина никогда не делает ничего просто так. И всегда на все его поступки есть объективная причина. Осталось только ее выяснить. Неспешно я начала сборы. Надушилась, облачилась в белое платье до пола с косым воротником на правое плечо и потянулась к парюре. Из другого конца комнаты жалобно заурчал браслет. Усмехнувшись, я подошла к нему и взяла в руки. За последнюю неделю я скупала разные камни и пыталась поставить их в браслет, из которого мне все же удалось вытащить Урей. Но ни один из них капризный артефакт не признавал. «И чего ты хнычешь? Разве тебя в таком разобранном состоянии можно взять на ответственное мероприятие? Придется тебе полежать дома или в следующий раз просто согласиться на камень, который я тебе подыщу. От предыдущих ты отказался, увы. А мог бы сейчас красоваться на моем запястье?» Пожурила я артефакт, и тот ответил мне легкими волнами обиды. Улыбнувшись, я погладила металл, убрала браслет в коробочку и продолжила сбора. Вниз я спустилась к положенному времени и увидела Диаша. Наши взгляды встретились, но реакция была различной. Я улыбнулась, а дракон застыл. Муж воспользовался ванной комнатой, установленной на последнем этаже башни Дефакта, и сейчас выглядел свежим, гладко выбритым и каким-то загадочным в черном смокинге. «Прекрасно выглядишь, Диаш», — сказала я, спустившись вниз. На нас из-за поворота кухни смотрела свекровь и умильно улыбалась. «Диаш, ты меня слышишь?» Для того, чтобы привлечь его внимание, я пощелкала пальцами. Мужчина сфокусировал на мне взгляд и притянул меня к себе. Подобного я не ожидала, поэтому буквально упала в его объятия. «Как ты можешь быть настолько соблазнительной, Нара? Вроде вот смотришь на тебя каждый день, вроде знаешь каждую твою черту, и все равно день изо дня, когда видишь тебя, удивляешься, какой ты можешь быть разный. В офисной одежде ты такая строгая, целеустремленная и собранная, что с тобой невозможно вести иные разговоры, кроме как о работе. В домашней мягкая, уютная, дружелюбная. Но в подобных платьях ты становишься роковой, неподступной и между тем просто очаровательной». Я даже не знала, что на это ответить. Я никогда не знала его с этой стороны. Да что там? Скажи он мне это прежде, я бы отшутилась и заверила его, что не желаю слышать подобное впредь. Ведь это разлагает рабочую обстановку. Но теперь, когда мы законные супруги, я прикусила язык. Говорить не хотелось, лишь слушать. «Идем», — потянул меня к выходу Диаш, иначе опоздаем. «Не хотелось бы заставлять ждать Элионс и Эл». «Мне бы тоже. Мы давно сотрудничаем с этой компанией, поэтому терять лицо перед ними — последнее дело. Поэтому мы заторопились к Карвелу. Еще у входа в здание мы поздоровались с коллегами и несколькими знакомыми из Элионс и Эл. В зале на 21 этаже сразу же привлекли внимание. Верхушка руководства концерна, стоящая возле фуршетного стола, отсалютовала нам бокалами, и мы уверенно направились к ним. По дороге я встретила официанта, которого попросила принести мне бокал безалкогольного шипучего напитка. «Прекрасного вечера, уважаемые Ланы!» Поздоровался девушка, пожал руку каждому, следом за ним поздоровалась и я. «Ваша жена, как всегда, прекрасна», — сделал комплимент Карлен Эфлот, гендиректор концерна Элионс и Эл, приятельские отношения с которым мы поддерживали довольно давно. «Кстати, позвольте поздравить вас с бракосочетанием. Следует ли ожидать приглашения на торжественное мероприятие?» Я изъявила желание отказаться от публичного венчания. Ответила я Карлону. «Мне всегда казалось это слишком неестественным и пафосным. Будто ты пытаешься доказать всему миру, насколько счастлива. На самом же деле не нужно ничего доказывать. Нужно просто быть счастливой». «Слова поистине счастливой женщины», — прокомментировал Илан Локт, его заместитель. Я ответила вежливой улыбкой, с намеком взглянула на мужа, и тот сменил тему. Официант принес поднос с напитками и взглядом указал мне на мой бокал. Я с благодарностью приняла его и глотнула грушевый лимонад. На таких вечерах я была на работе, поэтому не имела права позволить себе выпить лишнего. Вскоре подошло время выйти Диашу и Карлану на сцену, чтобы объявить об успешном подписании договора. Обменявшись дежурными шутками, перечислив перспективы такого партнерства и объявив о начале вечера, заодно пригласив всех к фуршетному столу, мужчины спустились со сцены. Я никогда не любила подобные приемы, считая их откровенно скучными. Еще 3 года назад я бы так не сказала, ведь тогда меня принимали за эскорт, поэтому серьезно не относились. Сейчас же они не только привыкли видеть меня подле Диаша Дефаена, но и знали о моих профессиональных навыках, а также об умении отстаивать свое достоинство. Если понадобится, точным ударом в нос. 3,5 года назад, кстати, мы так и познакомились с Карлоном Эфлотом. Он подошел, чтобы отпустить неуместную шутку. По его словам, это, конечно, была причина для знакомства, но выглядела она очень некультурно, за что он отхватил коленом промеж ног. Разумеется, тут же подбежала охрана, но Карлан их спровадил, чтобы не упасть в глазах общества. Тогда об этом даже писали в газетах, мол, не может быть Инара Файрон девушка из эскорта. Слишком уж у нее стальные... взгляд. Стальной взгляд. Я стояла возле фуршетного стола, слушала разговоры 2 директоров нашей компании, когда ко мне подошел Илан Эфлот и отвел в сторону, подхватив под локоть. Карлан был 35-летним голубоглазым блондином. Гены его матери эльфийки, оказавшие на него больше влияния, чем гены отца дракона. По этой же причине он не мог оборачиваться, но судьба наградила его другим, хоть и весьма слабым даром – слышать артефакты. Для главы концерна «Эльонс и Эл» это не было необходимым условием, но при всякой возможности Илан Эфлот отпускал комплименты и показывал свои знания об артефактах. «Должен признаться, что был немало удивлен новостям о вашем замужестве, Эллана Дефаен». «Для многих оно стало несколько оглушающим событием». «Должен ли я подумать, что это как-то связано с последним собранием крупных акционеров?» С подтекстом спросил Карлан, и я прищурилась. «Что вы подразумеваете, Илан Эфлот?» «Карлан, прошу вас». Поспешил меня исправить гендиректор. «Я лишь хотел сказать, что до меня доходили некие слухи о том, что акционеры настоятельно посоветовали девушку подыскать себе жену в самое ближайшее время. Его мать, у которой 25-процентный пакет, тоже поддержала эту идею. Они обеспокоены тем, что у компании нет наследника». «Вот как? Это многое объясняет. Поспешное решение Деша, а также настойчивость его матери. Им просто нужен наследник. Что ж, я за них рада, но при чем здесь я?» Видимо, Илан Дефаен решил обхитрить всех, женившись по их указу, а через год расставшись со мной, словно он сделал все, что мог. В этот момент я взглянула за спину Карлану, и мы с Дешем встретились взглядом. В его читалось легкое беспокойство, но ничего более. Я улыбнулась и отсалютовала ему бокалом. «Элан Эфлот, к сожалению, у вас есть скверная способность домысливать слухи», ответила я, едва балансируя на грани вежливости. «Избавляйтесь от нее как можно скорее». «Непременно, Элана Дефаен. Но я искренне рад, что этим слухам так и суждено остаться всего лишь слухами». Я тонко улыбнулась. Подошел Деш и, извинившись, увлек меня в сторону. «О чем вы беседовали?» спросил он, едва мы скрылись от чужих ушей возле фуршетного столика. Официант принес напитки и вновь указал мне нужный бокал. Вовремя. Мой как раз опустел. «У тебя был взгляд такой, словно ты хочешь мне изменить». Я подавилась лимонадом и, закашлявшись, взяла со стола салфетку. «Деш, иногда я удивляюсь твоим умозаключением», укоризненно проговорила я. «Что у тебя в голове?» «Илан Эфлот лишь поделился последними новостями собрания акционеров. Де-факто». «Вот как?» прищурившись, переспросил Деш. «И что же интересного там обсуждали?» «Вот ты не поверишь», доверительно прошептала я. «Свадьбу. Потенциальную, разумеется. Знаешь, кого женить хотели? Владельца Де-факто. Как тебе новость?» «Удивительная», выплюнул Деш. В этот момент зазвучала живая медленная музыка. «И как это связано с твоим кокетством с Эфлотом?» «Поражаюсь ему. Я буквально обвинила в утайке истинной причины нашего бракосочетания. А он думает только о голубоглазом полуэльфе. Тут и недолго заподозрить его нетрадиционной ориентации». «Думаю, это связано с нашим кокетством на глазах твоей матери», с нажимом ответила я. «Вот как? Тогда предлагаю продолжить эту добрую традицию и на глазах общественности», ответил Деш, взял меня за руку и повел в центр зала. Признаться, под его напористостью я не сразу поняла, что он задумал, и успела испугаться. Деш остановился в центре зала и, отобрав у меня бокал, поставил его на поднос проходящего мимо официанта. Музыка набирала обороты, и пар вокруг нас становилось все больше. Черный дракон положил одну руку мне на талию, второй крепко ухватил мою ладонь и увлек в танце. Мне оставалось лишь покорно слушаться ритма и наслаждаться музыкой и партнером. Деш был изумительным танцором, но, возможно, сказывалась его напряженность. Его взгляд обжигал, руки были тверды, и даже если бы я захотела их скинуть, не смогла бы. Там, где мы прикасались телами, моментально начинало искрить и жечь. В этом танце происходило что-то удивительное. Наше внутреннее напряжение преобразовывалось во внешнее и разгоралось между нами, едва не оставляя ожоги. Когда музыка прекратилась, мы резко остановились, но не могли оторвать взгляды друг от друга. Диаш хмурился, я чувствовала его возбуждение и радовалась, что женское возбуждение не столь заметно. «Так о чем был ваш разговор с Эфлотом?» Шепотом спросил Диаш, и его дыхание обожгло меня, словно дым от огромного полыхающего костра, которым был Диаш. «А что зависит от моего ответа?» В свою очередь задала вопрос я и добавила. это праздное любопытство или что-то большее?» «А что зависит от моего ответа?» Точности повторил мой вопрос Диаш. «Ничего», – прошептала ему в губы я и отступила. Мне срочно нужен был воздух. Щеки полыхали. Внутри бушевал настоящий океан эмоций. Я сделала пару шагов спиной, едва не налетев на официанта, и, развернувшись, направилась вдоль зала. Я знала, что Диаш улыбался. «Неужели мы флиртовали?» «Где тут ближайший балкон?» Свернув в соседний зал поменьше, я вышла на балкон и, вдохнув полной грудью, схватилась за перила. Сзади меня раздались шаги, и я улыбнулась, полагая, что за мной пришел муж, но я ошиблась. «Шампанского?» — спросил Карлан и подал мне бокал. Я приняла его и незначай провела перед носом. Мой фокус не остался незамеченным, и Карлан усмехнулся. «Безалкогольно, не переживай. Я уже давно заметил, что ты совсем не пьянеешь, хотя выпиваешь не меньше остальных. Конечно, я мог предположить, что журналисты правы, у тебя стальные... взгляд. Стальной взгляд». Повторил Карлан ту самую неуместную шутку из злополучной статьи, и мы улыбнулись. «Но я не стал доверять желтым СМИ. При нашей следующей встрече я раскрыл твой секрет. Каждый раз ты берешь у официантов только определенные бокалы с лимонадом. Тогда я стал восхищаться твоей работоспособностью еще больше». «Я из маленького городка», — пояснила я. «Тогда мне не хотелось потерять свою работу. Сейчас же это вошло в профессиональные навыки». «Весьма похвально», — ответил Карлан и прислонился спиной к перилам. «Если ты когда-нибудь решишь покинуть Дефакт, я буду ждать тебя с распростертыми объятиями». «Боюсь, что это неосуществимо. Ты будешь ждать меня в своей постели, а не в своем кабинете», — ответила я, прекрасно зная, в каком плане интересую Карлана. Его в этом плане интересуют абсолютно все достаточно симпатичные женщины. «Будто бы Диаш в итоге оказался не таким», — хлестко ответил Илан Эфлот, и я буквально подавилась воздухом. «Нам с ним никогда не суждено стать друзьями, поэтому я не буду чувствовать себя виноватым, если уведу у него жену». Я промолчала и внимательно взглянула на Карлана. Если довериться собственному вкусу, то гендиректор Эллианс и Эл был для меня более привлекательным, чем Диаш. Но разве наши мужья внешне часто предел наших мечтаний? Мужчины, в которых мы влюбляемся, зачастую выглядят отлично от нашего вкуса. Но я однозначно не влюблена ни в одного из них, поэтому пока счет в пользу Карлана, хотя бы за внешние данные. «Инара?» — позвал меня Диаш, появившийся в проеме. Я обернулась к нему и в этот же момент почувствовала острую боль в области запястья. Диаш бросился ко мне. Я резко обернулась, но увидела с внешней стороны балкона лишь черную маску воришки, сдернувшего с моей руки браслет. Он задержался лишь на мгновение. А после прибавил скорость скайборду и увильнул в сторону, резко спикировав вниз. Диаш тут же набрал Аждана и приказал ему следовать за скайбордистом, а после связался с охраной ресторана. Но видеофайлы с камер наблюдения ничего не дали. Парень был в маске, а скайборд не идентифицирован. Подобные преступления в Долгограде были редкостью из-за высокой технологичности города и приемлемой зарплаты на любой должности. Здесь ценился труд и платили соответствующе, поэтому не каждый готов был рисковать, промышляя чем-то незаконным. Ажден тоже не смог уличить преступника. На моем запястье осталась глубокая царапина от сломанной застежки, поэтому я отправилась в подсобное помещение, где нашла аптечку. Карлан отправился следом и помог обработать рану. Благодаря целительной мази рана затянулась практически на глазах. Диаш остался наверху с охраной, чтобы подать заявление. Мы могли закрыть на это глаза, но Долгоград требовал от своих жителей максимального правопорядка. «Дорогой был набор», — спросил Илан Эфлот, указав на оставшиеся колье и серьги. «Не думаю, что это заоблачная сумма», — пожав плечами, ответил я. «Не могу понять, зачем им понадобился браслет». «Вполне возможно, обычная жадность», — предположил Карлан. «Но почему именно браслет? Могли бы стянуть и колье». «Ты прав», — растерянно ответила я, решив подумать об этом на досуге. В подсобку вошел Диаш. Недовольно глянул на Карлана, присел передо мной на корточки и взял мои руки в свои, бережно относясь к запястью. Внешней раны уже не было, но все же боль, как от ушиба, присутствовала. «Инара, ты в порядке? Сильно болит?» «Терпимо. Поедем домой. Мне хочется отдохнуть». Диаш кивнул, поднялся и подхватил меня на руки. Я удивленно охнула и обхватила плечи мужчины. «У меня болит запястье, а не ноги». «Вот как. Прости, кажется, я опять все перепутал». Отшутился дракон, но так и не отпустил меня. Лишь перед выходом обернулся гендиректору Aliens AL и сказал: «Мне не нравится, что ты весь вечер был подле моей жены, воспользовавшись моей занятостью. Надеюсь, этого больше не повторится». Карвел, мы сели молча. Я все думала над тем, зачем воришке был нужен браслет. При мысли об этом постоянно вспоминался еще один артефакт, весьма капризный и неспокойный, которому я никак не могла угодить. Не могли ли его перепутать с тем ювелирным украшением, что красовалось у меня на запястье? Разумеется, любой слышащий не допустит такую ошибку. Но вот специально нанятый воришка вполне. «О чем ты думаешь?» — спросил Диаш, и я поделилась с ним своими размышлениями. Признаться, я сильно удивился, когда узнал его стоимость, которую пришлось перебить почти вдвое. Продолжил муж, и я, услышав об этом, приподняла брови. А Диаш отмахнулся. «Не бери в голову. Я просто хотел сказать, что вполне возможно, что этот браслет обладает большой силой. Но тебе, как слышащей, это должно быть лучше известно». «Понимаешь, в том-то и дело, что нет. Этот артефакт умеет прекрасно скрываться. Даже я не могу понять, в чем же заключается его особенность. Он только вечно изъявляет недовольство. Он напоминает мне ворчливую старуху». «К слову о старухах. А если его познакомить с Иланой Дефайн-старшей, которая совсем старшая и сидит в портрете? Вполне возможно, что они найдут общий язык, и мне больше не придется выслушивать его вечернюю проповедь». На этом разговор прекратился, зато мы с Диашем наладили наши отношения, и его агрессивное поведение больше не вспоминали. Вернувшись в спальню, я подошла к браслету и покрутила его в руке. Тот, как всегда, отозвался ворчанием за мое долгое отсутствие. «Неужели он у меня какой-нибудь необычный? Завтра в свободное время стоит прошерстить инсток в поисках информации. Может, и удастся что-нибудь раскопать». День был трудным, поэтому я была рада удобной постели. Пусть даже ее приходилось делить с черночешуйчатым. Выйдя из душа в теплом махровом халате, я скинула последний и повесила на спинку стула, оставшись в шелковой пижаме. Откинув одеяло, села на кровать в позу лотоса и сомкнула пальцы вместе. Последнюю неделю это стало привычным времяпрепровождением. Главное – спокойствие. Разве не так? «Брось. Не так уж я тебя допекаю, чтобы делать каждый день медитации». Протянул дорогой супруг и сел ближе. «Или подожди. Тебе нужны медитации, чтобы держать свое либидо под контролем. Небо милосердное. Да я не мог даже подумать об этом. Инара, дорогая, к черту договор. Мы можем осуществить все и так». И шаловливые ручонки сместили лямку майки, а губы почти прикоснулись к коже. Я тут же дернула плечом и отодвинулась, с изумлением взглянув на мужа. «Мой дорогой супруг, как вы могли допустить мысль о том, что я оскверню своими желаниями наш священный договор? Не бывать этому! Я честная драконица!» «Как я рад, что у меня настолько праведная супруга!» Со вздохом отозвался Деш и откинулся на подушке. Озорно улыбнувшись, чтобы босс не видел, я легла под одеяло, попытавшись расслабиться. Последним не удалось. Я вскрикнула и подскочила на ноги, скинув одеяло с кровати. И даже не буду говорить о том, что этот гад, черночешуйчатый, был абсолютно голым. Увидев, куда направлен мой взгляд, босс закинул руки за голову и расставил ноги шире, представляя свое достоинство, так сказать, во всей красе. Закатив глаза, я подошла к кровати и внимательно ощупала простынь. Муж, поняв, что волнует меня вовсе не его нагота, тоже заинтересовался и принялся ощупывать кровать вместе со мной. Нам быстро удалось найти причину моего неудобства и извлечь из-под простыни шкурку морского ежа. «Твою ж горбатую бабушку!» — выругалась я и посмотрела на мужа. Тот прикрыл руками достоинство, защищая, словно я могу попытаться напасть ежом на него. Мне бы хотелось приложить этого ежа к его одному месту, но я была слишком гуманна для этого. Свернув шкурку иголками внутрь, я сжала ее, накинула халат и отправилась на выход из спальни искать виновницу этих событий. Она нашлась довольно быстро. На кухне. «О, моя дорогая невестка, не спится?» С лукавой улыбкой спросила свекровь и подала стакан сока. «Наверное, пить захотели. Я вот вам и сок сделала, тоже была молодая, знаю, какая жажда мучает». «Илана Дефаен», едва сдерживаясь, чтобы не повысить голос, начала я и ткнула ей под нос шкурку. «Вы не знаете, откуда такой прекрасный зверь у меня под простыней?» «О-о-о!» — протянула драконица, взяла шкурку и развернула ее, приставив к свету. «Какой чудесный экземпляр! А откуда он у тебя?» «Под простыней, говоришь, нашла?» «Удивительно! Но ты не переживай, моя дорогая, говорят, для плодородия помогает». «Для плодородия», — с улыбкой на губах протянула я. «Железные нервы, Нара, не забывай». «Не может быть. Это я радоваться, значит, должна. Пойду открою бутылку шампанского по такому поводу. В конце концов, в горле так пересохло». «А с алкоголем не увлекайся, моя родная». Умильно отозвалась свекровь, подала мне новый тест на беременность и, напевая веселый мотивчик, направилась к лестнице на второй этаж. Шампанское все же хорошая идея. Выкинув тест в урну, я достала из холодильника бутылочку, взяла два бокала и вернулась в комнату. Диаш уже полуодет и встретил меня удивленным взглядом. Я вручила бутылку дракону, который без усилий ее открыл и разлил шампанское по бокалам. Мы чокнулись и пригубили игристый напиток. «Это какой повод?» – насмешливо спросил мужчина. «Как какой?» «Родителями мы скоро станем. Неужели не знаешь о том, что морской еж – это к плодородию женщины? А вот твоя матушка прекрасно осведомлена». Дракон начал ржать, его крупное тело сотрясалось, а я, прикрыв глаза, позволила себе улыбку. Все же какой бы жизнь с этим невыносимым чешуйчатым ни была, но одно можно сказать определенно – нам было весело. Ничего о браслете найти не удалось. Диаш на обед ушел в ресторан вместе с несколькими директорами, а я заказала себе восточный ланчбокс, открыла инсток и принялась за поиски. За последний час мне удалось найти очень много информации о различных артефактах, но информации именно о моем не было. Разочаровавшись в статьях, я выбросила пустую посуду, после чего вновь вернулась за ультраком и решила просмотреть вкладку картинки, быть может, одна из них приведет меня к нужной статье. Хотя надежды было мало, ведь в большинстве случаев картинки просто набор рекламы, не более. «Илана Дефаен», — раздался голос Элики, — «к вам поднимается Илан Констов». В следующую секунду двери лифта открылись, и в кабинет вступил директор по рекламе. Я закрыла вкладку и вопросительно посмотрела на Пьера. Мужчина держал в руках букет красных роз. Цветы в Долнограде были дорогим удовольствием. Так какая вероятность того, что я получаю их второй день подряд? Хотя не стоит спешить с выводами. Может быть, это вовсе не мне. А девушки, например? Они в последнее время не ладят, и, возможно, таким образом Пьер желает загладить свою вину? Мои сомнения развеялись в следующий момент. «Инара, кажется, я наделал немало ошибок в общении с вами за последнее время и пришел извиниться», — сказал мужчина и, приблизившись, протянул букет цветов. Аромат ударил в нос. Я поджала губы, раздумывая над тем, стоит ли принимать цветы. Я ведь теперь Илана. Значит, так просто подарок принять не могу. С другой стороны, цветы — это не подарок, а лишь аргумент в пользу раскаяния. Поэтому я решила схитрить. «Цветы прекрасны. Я принимаю ваши извинения, а вот букет мне некуда поставить. Не могли бы вы передать его Элике? Я предупрежу ее». Пьер застыл. Подобного ответа он не ожидал, но все же кивнул и опустил букет. Уходить молодой эльф явно не собирался, а я не знала, как подтолкнуть его к двери. В конце концов, скоро должен вернуться Диаш. А ему вряд ли понравится присутствие директора по рекламе с букетом роз в нашем кабинете. «Как скажете, Инара», — согласился Пьер. «Позволите откровенный вопрос?» «Нет, не позволю», — без раздумий сказала я. «Мы с вами не в тех отношениях, чтобы я отвечала вам откровением». «А я все же задам», — настоял мужчина и взглянул мне прямо в глаза. «Вы влюблены в своего мужа?» Странно, но вопрос застал меня врасплох. Из всех возможных вариантов, касающихся нашей здешней постели или моей потенциальной беременности, он спросил именно о моих чувствах. Я растерялась, не зная, что ответить. Что-то такое прочел на моем лице Пьер и усмехнулся. «Благодарю за исчерпывающий ответ», — явно повеселев, произнес мужчина. «Это большее, на что я мог надеяться. Думаете, слухи о вашем фиктивном браке правда? Диашу лишь нужно прикрытие, а вы, как его верная помощница, всегда готовы оказать услугу. И мне очень жаль, что он вас использует подобным образом». Его слова были словно пощечины. Пьер, пусть и был любимцем женщин, совершенно не умел влюблять в себя по-настоящему. В нем не было той бережности, что в девушке, который никогда не обижал меня хлесткими словами. Он лучше промолчит, чем обидит. Один был настороженный в моем присутствии, нервничал и ждал подвоха, а другой осторожно оберегал и продумывал все наперед. «Вы явно себе что-то выдумали, Эллан Констов», — резюмировала я. «И уж тем более я не нуждаюсь в вашей жалости. Разве я похожа на девушку, которая достойна этого чувства?» «Мне начинает казаться, что да». Я хмыкнула. «Что ж, извиняться директор по рекламе совершенно не умеет». «Передайте букет Элике», — с улыбкой отозвалась я и уткнулась в ультраком. Пьер сжал кулаки и направился к выходу. Я была очень зла. Каким-то образом он сумел задеть во мне тонкую незримую струну, которая теперь вибрировала и ранила чувства. Набрав Элику, я предупредила ее о Пьере и цветах, предназначенных для меня, а также попросила молчать об этом факте и сделать вид, что цветы предназначаются ей. «Поняла», — отозвалась умница-секретарь. Я отключила связь и вновь вернулась к изображениям браслетов. Прокрутив ползунок вниз, я пробежала взглядом по картинкам, как неожиданно зацепила за кое-что очень напоминающее тот самый артефакт. Вот только в его центре также отсутствовал камень. Спустя 4 столетия был найден знаменитый браслет. Но оказалось, что артефакт давно отошел от дел и отказывается идти на контакт. «Ученые?» — гласила подпись к картинке, и я поспешила перейти по ссылке, но наткнулась на ошибку. «Страница не найдена. Страница не найдена. Страница не найдена». И так каждый раз. Поиск по картинке ничего не давал. А вскоре исчезла сама картинка, как будто кто-то стирал любую информацию об артефакте. Разочарованно выдохнув, я откинулась на спинку кресла и нахмурилась. 4 века назад. Неужели придется пойти в библиотеку и разузнать все там? Дверь кабинета открылась, и вошел Диаш. Мужчина подошел ко мне, поцеловал в макушку и отправился обратно к своему месту. Пораженный его поведением, я прокомментировала. Сытый желудок благоприятно влияет на мужчин. «Не буду отрицать, кстати. Не скажешь, кто подарил Элике такой шикарный букет цветов?» «С каких пор вас стали интересовать сердечные дела нашего офиса?» С удивлением спросила я. «Меня волнует другое», — пожав плечами, ответил Диаш и в упор посмотрел на меня. Я уже начала бояться, что он догадался, кому именно предназначались цветы. Но Диаш смог вновь меня поразить. «Что мы будем делать, если кто-то окрутит Элику, позовет ее замуж и заделает ребенка? Мне придется одобрять декрет либо ей, либо ее мужу. Я уже заранее за кандидатуру ее мужа, хотя даже не представляю, кто бы это мог быть». Если рассуждать логически, розы подарить мог не каждый, вероятно, один из директоров. Это намного усложнит мне задачу. Как отправить директора в декрет? Думаю, вы торопите события. Мне хочется в это верить, дорогая моя. Кивнул в ответ Диш и вернулся к работе. Начальник был в прекрасном расположении духа, поэтому мне сейчас не хотелось разговаривать с ним о слухах, которые ходят вокруг нашего брака. Пусть это будет немного позже.